и он не видел ее глаз. Болю и агент по продаже недвижимого имущества продолжали молчать. Наверное, они думали, что она эпилептичка или что-нибудь в этом роде, и им было не по себе. Но Мануэль знал, что это не так. Однажды ночью, как раз в тот год, когда он приехал во Францию, у него на станции автообслуживания под Тулузой украли сумку с инструментами. И сейчас ему казалось, хотя он и не смог бы объяснить почему, что он опять влип в какую-то историю. «Кто-то туда вошел», — утверждала дама. «Вы должны были его увидеть, ведь вы стояли неподалеку». Говорила она так же неторопливо, как и ходила, но голос звучал четко, в нем не чувствовалось никакого волнения. «Если бы кто-нибудь вошел, мы, конечно, увидели бы», — согласился Мануэль. «Но в том-то и дело, мадам, что никто туда не уходил». Она повернулась к Болю и агенту. Болю пожал плечами. «Не станете же вы утверждать, что это был кто-то из нас?» — спросил Мануэль. «Не знаю. Я вас в первый раз вижу». Все трое от неожиданности онемели и с глупым видом уставились на нее. Предчувствие Мануэля, что снова на него надвигаются какие-то неприятности, как тогда под Тулузой, еще более усилились. Правда, его успокаивало то, что он не покидал своих клиентов все время, пока она была в туалете, сколько это длилось, минут 5-6, но по наступившей вдруг зловещей тишине он понял, что и они насторожились. Тишину нарушил агент. «Может, вашей жене следовало бы увести девочку?» Обратился он к Мануэлю. Мануэль по-баскски сказал жене, что Рири нечего здесь делать. Да и сама она, если не хочет получить такую взбучку, о которой долго будет помнить, пусть лучше пойдет подышать свежим воздухом. Жена ответила ему тоже по-баскски, что он ее просто-напросто изнасиловал. Ее вдову изумительного человека изнасиловал, даже не сняв с нее траурного платья, и поэтому ее ничуть не удивляет, что он также поступил с другой женщиной. Но все же она вышла, уводя девочку, которая, обернувшись, переводила взгляд с дамы на Мануэля, пытаясь понять, кого в чем обвиняют. «Никто из нас троих туда не входил», — проговорил Болю, обращаясь к даме. «Не утверждайте того, чего не было». У большого тучного Болю и голос был под стать. Когда в деревенском кабачке играли в карты, его голос всегда гремел громче всех. Мануэль нашел, что Болю сказал именно то, что надо. «Нечего возводить на них напраслину. У вас украли деньги?» — спросил Болю. Дама отрицательно мотнула головой и сделала это, не задумываясь, без колебаний. Мануэль все меньше и меньше понимал, к чему она клонит. «Как же так? Ради чего же тогда на вас напали?» «Я не сказала «напали». «Но именно это вы хотели сказать», — возразил Болю и сделал шаг в сторону дамы. И вдруг Мануэль увидел, как она изо всех сил прижалась к спинке стула и понял, что она боится. Из-под ее очков выкатились две слезинки и медленно поползли по щекам, оставляя на них полоски. На вид ей было не больше 25 лет. Мануэль испытывал какое-то странное чувство неловкости и возбуждения. Ему тоже хотелось подойти к ней, но он не решался. «И вообще снимите ваши очки», — продолжал Болю. «Я не люблю разговаривать с людьми, когда не вижу их взгляда». И Мануэль, наверное, и агент, да, пожалуй, и сам Болю, который нарочито преувеличивал свой гнев, чтобы казаться грозным, могли поклясться, что она не снимет очков. Но она сняла их. Она сделала это сразу же, словно испугалась, что ее силой заставят повиноваться. И на Мануэля это произвело такое же впечатление, как если бы она перед ним разделась. У нее были большие печальные глаза, совершенно беспомощные. Видно было, что она с трудом сдерживает слезы. И, честное слово, черт побери, без очков она выглядела еще более привлекательной и безоружной. Видимо, и на остальных она произвела такое же впечатление, так как снова воцарилось тягостное молчание. Потом, не говоря ни слова, она подняла вдруг свою раздувшуюся руку и показала ее мужчинам. И тут Мануэль, которого она с трудом различала без очков, отстранив Болю, шагнул к ней. «Это?» — спросил он. «Ну нет, вы не посмеете сказать, что это вам сделали здесь. Сегодня утром это уже было.